Утро ворвалось в его сон сумасшедшим трезвоном во входную дверь и неистовым клёкотом глупой Лидии. «Ой, пропала я, пропала!» — верещала она, запыхавшись и колотя себя кулаками в грудь. «Что теперь делать?» Сандро, которому с болезненным усилием едва удалось разлепить заплывшие от побоев веки, смотрел на нее с гримасой неудовольствия. Он помнил, конечно, что они договорились ехать за Катериной, но не мог предположить, что это случится в такую рань. Времени-то было всего половина восьмого утра, а она ввалилась, беснуется и объяснять ничего не спешит. Лида замолчала внезапно, уставилась на него со смесью страха и вины, а потом внезапно сползла по стене на пол, обхватила коленки руками, ткнулась в них некрасивым лицом и заплакала. «Ты можешь объяснить, что случилось, дорогуша?» Не выдержав, Сандро присел с кряхтением перед девушкой и, превозмогая неприязненное к ней отношение, тронул за плечо. «Ну, чё ревёшь? Расскажешь толком или как?» Она замотала головой, растрепав куцый хвостик по спине. Потом судорожно всхлипнула напоследок и прошептала, не поднимая лица: — «Катька твоя пропала!» — Так. — А ну-ка встань. И уже не особо церемонясь с истеричкой, встав, дернул с силой ту за руку, поднимая с пола. — Ну, живо говори, где она? — Не знаю, не знаю, не знаю! — заверещала она, снова топая ногами, как капризная девчонка-пятилетка. — Я поехала чуть раньше, хотела покормить ее. Из одежды кое-что взяла. Она ведь как была в халате, так и... А там пусто! — Где? — В мастерской. — В какой мастерской? Сандро недобро ухмыльнулся распухшим, запекшимся ртом. — Итак? Он не ошибся. Девица хотела развести его, как последнего лоха. А поняв, что такие вещи с ним не прокатывают, начала выкручиваться. Вон даже пакет с тряпьем прихватила для наглядности. «Я оставила ее вчера в мастерской вязальщиц. Это довольно далеко от вашего, да и от нашего города. Я там подрабатывала у тетки на летних каникулах раньше». Заикаясь от слез, начала она говорить, размазывая грим по лицу. «Мастерской давно уже нет, а здание оставили, не сносили и никто не использовал. Оно и стояло уже несколько лет. Вот я туда ее и отвезла. Заперла ведь, а она исчезла оттуда. Пакет, главное, тот, что я ей оставила с булками и сырком плавленым, пустой валяется. Бутылка пластиковая из-под минералки тоже там, а Катьки нету. Ну не мыши же ее сожрали в самом деле. Дверь-то, Сань, дверь-то по-прежнему на запоре, а в комнате ни окон нету, ни чердачного лаза. Вот куда она могла подеваться?» Он подумал минуту, потом решил не показывать ей, что не верит ни единому слову, и поинтересовался с тревогой: «А Хромин не мог ее там отыскать?» «Нет». Она интенсивно замотала головой. «Я тихонько позвонила Томке. Та ахнула, сказала, что Тарас при ней неотлучно. Ребят на двое суток отпустил. Любовью паскуда решил насладиться, пока жена с детьми не вернулась. Нет, Катьки там нету. Ну где же она, Сань? Где?» «Будем искать», — изрек он глубокомысленно и тут же, без лишних церемоний, вышвырнул Лиду из квартиры. Итак, Катерине снова удалось убежать из клетки. Ай да птичка невеличка, ай да молодец! И сама о том не подозревала, от какого ерма его освободила своим бегством. Лида, она ведь вцепилась бы в него репьем. И ныла бы, и день за днем навязывала ему чувство вины за невыплату по счетам. А теперь он чист, теперь никаких обязательств. Хотя он и не особо заморачивался по этому поводу, да пару раз перед сном совесть его уколола. Сандро влез под душ. Осторожно помассировал ноющее тело, потом долго втирал в него целебные масла, еще столько же времени потратил на примочки на лицо, скромно позавтракал омлетом, кофе и пережаренными гренками, тщательно выбирал себе одежду, хотя и не представлял, куда может отправиться в таком помятом виде, но по привычке выбирал. Морщистое дело влез в широкие льняные штаны, тонкую рубашку с длинными рукавами без пуговиц. Встал перед зеркалом, осмотрел себя и едва не расплакался от жалости. Надо ж было так его обезобразить. От былой привлекательности, укладывающей на его массажную кушетку штабели желающих прелестниц, не осталось и следа. Даже, кажется, волосы поредели. Или это седина? Он приблизился к зеркалу настолько, что почти коснулся его носом и к ужасу своему насчитал сразу с десяток седых волос. Да и поредели они, слов нет. Сильно поредели. А все от чего? Все от того, что этот гнусный коновал трепал его без особой нужды за шевелюру. Надавать бы по ручищам ему, да некому. Но это лишь пока. Звонок в дверь застал Сандро за самозабвенным занятием. Он сидел перед окном, оседлав кухонный стул, и пытался замазать тональным кремом синяки. Выходило так себе, лицо превращалось в маску, но это было все же лучше, чем сверкать гематомами на весь белый свет. Он подошел к двери, глянул в глазок и тут же испуганно отпрянул. На лестничной клетке, вопреки ожиданиям, не томилась Лидия. Там стояло двое высоченных, широкоплечих парней в безликих пиджаках с оттопыренными подмышками. Кто такие? Что им было нужно? Снова приспичило потрепать его. Так на людей Хромина эти двое не походили. Кто тогда? Звонок повторился с большей настойчивостью, и ему все же пришлось открыть. «Добрый день!» — вежливо поприветствовал один из визитеров, вытащил заученным движением удостоверение из внутреннего кармана пиджака, сунул его опешившему Сандро под нос и без лишних уточнений приказал: «Собирайтесь». «Куда?» Он попятился от двери. «Куда опять собираться?» «Не стоит так волноваться», — поспешил его утешить второй. «Нам нужно задать вам пару вопросов, только и всего». «По поводу?» Он, кажется, даже икнул от неожиданности. «Какие вопросы? По поводу чего?» «По поводу вашего внешнего вида тоже». Тот, что совал ему удостоверение, улыбнулся суховато. «Правильнее о причине и виновных». «А-а-а, понятно», — медленно протянул Сандро, хотя ничего ровным счетом не понимал. Но хоть одно утешало — это не бандиты. Пришли, вежливо позвонив в дверь, а не выбив ее с полпинка. И еще одно не могло его не вдохновить. Кажется, ребят очень интересуют те мерзавцы, что подпортили ему портрет лица. Ну что ж. Если предоставляется случай поквитаться с Хроминым таким вот вполне законным образом, почему его не использовать? «Уже иду!» — кивнул Сандро, подхватил с полки под зеркалом барсетку, ключи от квартиры и, не выдержав, все же полюбопытствовал. «Как же вы узнали, что меня покалечили? Надо же, какая проницательность!» «Не в проницательности дело», — неосторожно хмыкнул один из них, держась строго у него за спиной, «а в заявлении от гражданки Старковой. Идемте. Она просто жаждет вас видеть».